ты много о себе возомнил, Аспирин. Ну, конечно. У него уже не было сил на раздражение. Ты у меня в доме жрешь, спишь, травишь медведем, но я не достоин твоего внимания. Я твое орудие. Чего ты трясешься? Он подошел ближе, косясь на Мишутку. Тот лежал поверх пледа, раскинув мягкие лапы, смотрел мимо Аспирина. «Я никогда не расскажу ему об этой ночи», — сказала девочка. «Я не расскажу, кроме этого. Я встану на перекрестке, сыграю песню. Брат услышит и отзовется. Тогда я пойду и найду его, даже если он мертвый. Я сделаю его снова живым, и мы уйдем вместе. Нам откроют ворота. Я вижу, как они открываются, и там солнце, а смерти нет. Много дней мы будем жить, и жизнь будет всюду. У них глаза светятся, как звезды. Они смеются, летают. И нет страха, хотя они знают, что такое страх. И нет боли, хотя они знают, что такое боль. Но я никогда не скажу ему об этой ночи. Никогда». Она лежала, смотрела сквозь Аспирина, прижимала медведя к груди и бредила, преодолевая кашель, говорила и говорила, временами срываясь на непонятный Аспирину язык. Легонько постучали в незапертую дверь. «Тихо!» — велел Аспирин. «Тихо! Она догадается!» Дверь скрипнула, открываясь. «Это я!» — сказала соседка. «Я пронесла доктор Мом. Грудной сбор травы. Вы приготовили фервекс?» «Вы врач?» — спросил ее Аспирин. «Нет, я инженер». Она отвела челку со лба, виднее стали две вертикальные морщинки. «А вы, диджей, я знаю. Я иногда вас слушаю. Знаете, в маршрутке или в такси у них же постоянно играет радио». «Я сейчас», — сказал Аспирин, — «сейчас». «Это ваша дочь?» — вполголоса спросила соседка, когда под ее руководством он готовил на кухне лекарства. Аспирин вздохнул. «Честно говоря, она приехала неожиданно, из Первомайска, от матери. Говорит, что дочка, а я никогда раньше не видел, даже не думал». «Мелодрама», — сказала соседка. «Так бывает?» «Не знаю», — признался Аспирин. «Со мной, наверное, бывает. Вы видели, что стало с моей машиной?» «Да», — соседка помолчала. «Очень странно, как будто у вас в багажнике граната взорвалась». «Вы никогда не видели гранат?» Аспирин помешивал ложечкой теплое с запахом лимона питье. От них совсем другие повреждения. «Так что же с ней случилось, с машиной?» Теперь помолчал Аспирин. «Авария», — сказал он наконец. «Знаете, в широком смысле авария. Дырка во вселенной, в мироздании. В узком смысле. В моем собственном». «Вы плохо выглядите», — сказала она и вдруг положила ладонь ему на лоб. Прохладное прикосновение, умиротворяющее, спокойное. Аспирину захотелось, чтобы она подольше не убирала руку. Но она убрала. «А что случилось с вами?» Она отвела глаза, она разглядывала четыре зарубки на его щеке. «Что? Большие неприятности?» «Бывает, наверное, хуже», — пробормотал Аспирин и добавил, подумав, «но редко». «Машина — это ведь всего лишь вещь», — осторожно заметила соседка. «Конечно. А у вас нет контакта с девочкой?» «А представьте, к вам приезжает ребенок и говорит, что он ваш сын». «Да уж». Соседка посмотрела на чашку в руках Аспирина. Разговаривая, тот механически помешивал ложечкой остывающее питье. «Ну, отнесите ей, пусть выпьет». Аспирин вошел в гостиную, поколебался, прежде чем приблизился к дивану с лежащим на ней Мишуткой. Наконец протянул руку. «На». Алена взяла, принялась глотать, жадно захлебываясь. «Ты что, пить хочешь?» – удивился Аспирин. «Ей нужно обильное теплое питье, постоянно», — сказала соседка из прихожей. «И хорошо бы молоко с содой. Я пойду. Спокойной ночи. Утром вызовите врача». За ней закрылась дверь. «Спасибо», — сказала Алена, возвращая пустую чашку. «На вот, микстура». Он протянул ей зеленый пузырек и ложечку. «Спасибо». «Ты можешь умереть?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Нет», — сказала она, но не очень уверенно. «Чтобы мне отсюда уйти, надо сыграть специальную музыку. Чтобы он сыграл, больше никто не сумеет». «Так чего мы волнуемся?» — удивился Аспирин. «Ты же мне столько раз говорила, что не боишься смерти». «Не боюсь», — подтвердила Алена шепотом. «Я другого боюсь. Я боюсь людей, которые сперва кажутся живыми, а потом оказывается, что они не просто мертвецы, они уже сгнили». «Блин», — сказал Аспирин со злостью. «Я о тебе забочусь, а ты мне свои намеки гадостные намекаешь, да?» Алена снова закашлялась.